9. Дом Катрин. Я смотрел, как они уходят, и задавался вопросом. Это мои новые друзья? Как много странного явилась судьба за последние сутки. Старик, яхта, кэп — это девушка. На слове «девушка» я обернулся и обнаружил, что моя нежданная спутница находится в состоянии крайнего возбуждения. Вид ее напоминал трепетание голодного галчонка и умолял поторопиться. «Она хорошенькая», — подумал я. Мне вдруг привиделся недавний сон и хрупкая Катрин. Этого не может быть. Прелестная незнакомка точь-в-точь походила на мою русалку. Те же тонкие крылья хворостинки рук, тоже золото волос. «Разве что нет рыбьего хвоста», — ухмыльнулся я, совершенно сбитый с толку. «Агюст, что с тобой?» Не дождавшись ответа, незнакомка схватила меня за руку и повела вглубь прибрежного квартала. По дороге девушка безумолку рассказывала новости Сан-Педро, случившиеся в мое отсутствие. Я вглядывался в приметы незнакомого времени и не мог налюбоваться их причудливым разнообразием. Мы подошли к роскошному особняку. Фасад дома был украшен затейливой колоннадой. Над центральным портиком на уровне второго этажа располагался просторный балкон, увитый многолетней виноградной лозой. Точно такую архитектурную деталь я видел по выходу из Таласии, когда вслед за стариком задержался на круговом перекрестке. Скаты крыши и пологие фронтоны дома посверкивали свежей кровельной медью. Ступенчатое крыльцо было выполнено из ценных пород мрамора и украшено затейливыми вазонами с садовыми цветами. Во всем чувствовалась умная мужская рука и женское внимание к мелочам. «Пойдем же!» Девушка открыла парадную дверь и буквально впихнула меня в прихожую. Навстречу вышла средних лет служанка. «Беренгария, это сеньор Агюст», — девушка представила меня. «Его пригласил папик. Я покажу гостю дом, а ты, пожалуйста, иди к себе». Лицо служанки осветила едва заметная улыбка. Женщина ответила «Да, сеньорита», и вышла. Мы поднялись на второй этаж, прошли по коридору с высоким потолком и, распахнув узорчатые двери, оказались в большой светлой зале. Богатство представленной декорации определенно указывало на то, что зала является центральным помещением в доме. Потолок был украшен крупными архитектурными кессонами, выполненными из дерева. Три высоких окна наполняли пространство залы светом. Солнечные лучи дробились в узорах тюлевых занавесок. При малейшем колыхании материи на стенах возникало движение света и начинался искрометный танец. При этом казалось, что причудливый рисунок венецианской штукатурки включается в танцевальный круговорот. Я невольно улыбнулся, разглядывая дивный солнечный аквариум, в котором человек должен был по замыслу архитектора ощущать себя веселой рыбкой, потерявшей связь с земной гравитацией. В центре залы торжественно стоял большой дубовый стол, нарочито витиеватой формы. «Не иначе, как Гауди проектировал эту странноватую столешницу», — подумал я, припоминая свои впечатления от экскурсии по Барселоне. «Я считаю себя истинным испанцем, но разделить национальный восторг по поводу архитектуры Гауди и исковерканных им фасадов не могу. Простите, тошнит». «Ну что ты стоишь? Идем!» Поморщилась девушка. Мы обогнули угловую китайскую ширму, покрытую изображениями аистов и болотной растительности, и оказались в уютном уголке, обставленном мягкой мебелью. Я заметил небольшой лист бумаги кремового цвета, подколотый к ширме на поперечную шелковую вязь. Лист был исписан крупным неровным почерком. Мне удалось прочитать только первую строку. «Катрин, любимая». «Катрин». Не надо объяснять, какое потрясение произвела надпись в моей душе. Вновь перед глазами пронеслись чудище, трон, каракатицы, карабкающиеся по грот брамреем памяти и... нежная русалка Катрин, моя печальная подружка. «Это что?» — спросил я, указывая на листок. «А, это...» — девушка вздохнула. «Только, пожалуйста, не ревнуй. Это Рикардо, мой двоюродный брат. Влюбился в меня как мальчик. Я ему говорю: Рикардо, я же тебе сестра, ты не должен меня любить как женщину. а он за свое. Браки заключаются на небесах, кто там знает, что ты моя сестра? Я ему говорю, Бог все про нас знает, и Дева Мария тоже. А он, ну и пусть знают, я все равно тебя люблю и хочу на тебе жениться. Тогда я рассказал отцу про проказа Рикардо. И что, отец? Спросил я, думая совершенно о другом. Отец любил Рикардо и сказал, он смелый. И что же дальше? Дальше, да ничего. Рикардо не вернулся из плавания. Говорят, слишком много выловили дорадо и перегрузили яхту. Из их звена не вернулся никто. А на следующий день мне сказали, что видели твой вельбот у Розовых островов целым и невредимым. Я так за тебя обрадовалась, что совершенно не могла скорбеть по Рикардо, когда его память отпевали в церкви. Отец тогда на меня страшно разозлился. «Твой брат погиб, а ты даже слезы не прольешь!» Девушка опустила голову и добавила. «Не обижайся, я тебя так долго ждала, я ни в чем перед тобой не виновата. Ты мне веришь?» «Конечно верю, Катрин», — ответил я, улыбнувшись. С меня вдруг слетело смущение, будто камень упал с души. Внезапный прилив горячей нежности к настоящей невыдуманной Катрин затопил мое сердце и стремительно понесся по кровотокам. «Сон в руку!» — ликовал я, наслаждаясь событием, указавшим имя моей возлюбленной. Она присела на диван. «Иди ко мне». Я медлил. Затем опустился перед ней на колени и прижал к лицу протянутые ко мне ладони. «Катрин, милая, я очень по тебе соскучился. Ты помнишь, как нам было хорошо там, на дне? Помнишь, как мы тайком потешались над чудищем и гнали с порога зануду Стригуна, когда тот стучался в нашу пещерку и пескляво требовал, чтобы я отдал тебя ему? А когда ты пропала, я долго искал твои следы и не находил. И вдруг... О, это благословенное вдруг! Обнаружил тебя здесь, в родном Сан-Педро. Счастье мое, мы снова вместе! Пресвятая Дева Мария, что ты говоришь, Агюст? Какой Стригун? Ах, я глупая девчонка, ты устал. Ты очень устал, а я...» Ее тревожный голос вынудил меня очнуться. «Господь сладчайший, что я несу?» Кровь ударила мне в голову. «Ты права, Катрин, я устал. Позволь мне немного передохнуть с дороги». «Конечно!» Девушка облегченно выдохнула, улыбнулась и спорхнула с дивана. Ни тени смущения или огорчения я не увидел на ее лице, вновь искрящимся любовью и трогательной заботой обо мне. «Отец разрешил, чтобы ты какое-то время пожил у нас. Он хочет с тобой поближе познакомиться и надеется подружиться. Идем же!» Катрин проводила меня на первый этаж в крохотную, любовно убранную комнату. Усадив в кресло, она без лишних слов поцеловала меня в плечо и вышла, прикрыв за собою дверь.